Ну да, так вы и отпустите подростка со знаниями о секретной организации, у которой есть огромный фиолетовый робот. Скорей, как только я выйду, меня или пристрелить кто попытается, или этот ваш ангел прихлопнет. Я бы с удовольствием пошел домой, если бы не огромная хрень, разгуливающая по поверхности. И смотря на эту еле живую девочку, которая должна пилотировать эту Еву, мне кажется, что она помрет в ней еще до встречи с ангелом, да она даже встать сама не может. И тут произошел сильный взрыв на поверхности, который обрушил здание с потолка геофронта, прямо на пирамиду штаб. Все затряслось, Рей, которая смогла с усилием приподняться, из-за толчка начала падать на землю. Я был рядом, так что успел подхватить ее и уложить обратно. От боли она начала терять сознание. Чтобы она не так страдала, я подлечил ее большим исцелением, но из-за того, что она не совсем человек, способность сработала не так эффективно, как могла бы. Такое ощущение, что применил малое исцеление, но легче ей все же стало, и чакрой я смог ее усыпить. Пока я возился с Рей, на нас как раз сверху падали огромные балки со светильниками, для которых мне пришлось ставить от барьер. Что-то Ева не спешила меня прикрывать. Может, душа ее и не узнает меня, а может, просто чувствует, что я легко справлюсь и сам. Рицука, увидев, как балки сталкиваются об еле светящийся золотой барьер, сказала: «Это от поля. Неужели Евангелион защитил его?» «Нет, Рицука, это он сам. Пока мы ехали, он два раза применил его, чтобы спасти наши шкуры от взрыва. Но это невозможно. Да, как и невозможно существование огромных монстров, но один из них сейчас гуляет по поверхности, а во второго вы хотели впихнуть меня. Ладно, папуля, завалю я твоего ангела, все равно, если его не убить, я не смогу отсюда свалить обратно в Бразилию. Что ж, ты все же согласился, золотой демон. О, а ты, оказывается, много знаешь. Тогда, мог бы не ломать комедию с игрой в отца и сына. Кстати, хоть я и наемник, но так уж и быть, за убийство этого ангела денег не возьму, выполню работу бесплатно, но это будет последняя наша встреча. Дальше мы разойдемся как самолеты в небе, и мой полетит в Южную Америку, где я больше не хочу о тебе слышать. Все, давайте, ведите меня в вашу эту Еву. Ладно, Синдзи, иди за мной. Я тебе все расскажу, хотя я бы сама хотела послушать, как ты используешь отполе. Повела меня Рицука к капсуле пилота. Много будете знать, Акаги-сан, рано состаритесь, потом меньше знаешь, крепче спишь, или еще есть. От многих знаний, многие печали. Короче, выбирайте ту поговорку, которая вам больше нравится, потому как, хрен я вам что расскажу. ТЦ, ладно, мое любопытство не главное. Главное сейчас победить ангела. Вот, надеть на голову, это нейроинтерфейс, он позволит тебе легче управлять Евой. Какие-то девчачьи заколки, ладно, что только не сделаешь, чтобы отсюда поскорее свалить. Одел я на волосы эти аксессуары. Кстати, волосы у меня достаточно длинные, до середины шеи, такие в принципе, какие я ношу во всех мирах. Меня усадили в капсулу и начали загружать ее в Еву, туда, где у людей начинается шея, и я так понял, капсула с пилотом заменяет Еве спинной мозг. Стыковка сопровождалась комментариями персонала. Охлаждение завершено, все готово к стыковке. Топ-капсула убрана. Пилот занял место в контактной капсуле. Ввести входную капсулу. Капсула зафиксирована. Первая стадия синхронизации завершена. Заполнить контактную капсулу. Послышался голос Рицука, и снизу начала прибывать желтоватая прозрачная жидкость, от которой тянуло кровью, что в принципе и не мудрено, ведь это кровь Лилит. Акаги-сан, вы, что решили меня утопить, в отместку за попытку пристрелить вашего командующего? Вот знал же, что вам доверять нельзя. Синдзи, успокойся, это LCL, он заполнит твои легкие и будет снабжать тебя кислородом, ты скоро привыкнешь. Или, как вариант, этот ваш LCL заполнит мои легкие, и я просто задохнусь. Ладно, поверю вам на этот раз, все равно деваться некуда с подводной лодки-то. Хотя подводная лодка тут я, так как топит как раз именно меня, причем в жидкости, имеющей очень подозрительный цвет и запах. Синдзи, перестань ныть, веди себя как мужчина. О, Мисата, а недавно вы говорили, что я слишком молод, чтобы хотеть лапать вашу грудь, а теперь я, оказывается, уже мужчина и не должен ныть. Вот дали бы их помацать, тогда бы я и стал мужчиной, но вы не дали, так что терпите теперь мои жалобы. Кстати, кресло неудобное, и водичку не могли бы сделать попрохладней, обычно я предпочитаю холодный душ. И еще, могли бы меня и предупредить, что будете меня в фигне всякой топить, я бы хоть разделся, знаете, сидеть в мокрой одежде удовольствие ниже среднего. Синдзи, ты закончил с жалобами? Обреченно спросила Мисата. Пока да, но если что еще не понравится, то вы обязательно узнаете первыми. Ладно, продолжаем, сказала Рицука, и персонал вновь начал комментировать все свои действия. Подсоединяем к основному источнику питания. Подать напряжение на все цепи. Есть. Приступаем ко второй стадии синхронизации. Соединение с нервом А10 в рабочем состоянии. Установить языком интерфейса, японский. Контакт прошел нормально. Подсоединить линии обратной связи. Уровень синхронизации 50, нет 60, 70. Синхронизация стремительно растет. После подключения обратной связи, я начал чувствовать тело Евы как свое, и даже смог почувствовать то, что осталось от Юикари, а осталось там практически нифига, точнее сама душа как бы в порядке, кроме шестой оболочки души, ментальной, оболочки отвечающей за разум. Там остались одни клочки, которые сформировали примитивный разум Евы, на уровне собаки. Ну, раз уж Юи, никак не достать из Евы, то я решил заменить этот огрызок с базовыми инстинктами, на свой параллельный поток сознания. Прошло это не так уж и легко. Для внедрения и синхронизации пришлось, во-первых, активировать навык Лимба и на всю Еву, распространить действие моего домена, что позволило мне выиграть время для настройки Евангелиона под себя. А во-вторых, там я парочку часов устанавливал параллельное сознание и еще синхронизировал наши души, и теперь фактически, Евангелион мое запасное тело, и если меня убьют, то я переселюсь сюда и накажу моих обидчиков. Правда, потратил на это все свое накопленное пси, а это около 30 миллионов пси, ну потратил их зато не зря. Когда я вернулся к нормальному времени, прошло около 10 секунд, в течение которых я ни на что не реагировал. Синдзи, Синдзи, орала Мисата. Мисата, что ты так орешь? У меня и так в башке каша, я сейчас словил такой приход, как будто закинулся тонной ЛСД. Похоже, ваш этот ЛСЛ, это именно он и есть, только в жидкой форме. Синдзи, вух, ты в порядке? А то, мы думали, что уже потеряли тебя. Синхронизация превысила 390%, и ты перестал отвечать. Да, я же говорю, у меня тут какие-то галюники были, как тогда, когда я случайно мухоморов наелся, все как-то поплыло и потом началось перед глазами какое-то радужное светопреставление. Мне кажется, в этом бреду я даже маму увидел, подумал, что тоже уже откинулся, как и она. А нет, прошло, и я очнулся, а тут еще и ты орешь. Что там, кстати, еще за уровень синхронизации? Это показатель того, насколько эффективно ты можешь пилотировать Еву. Ну и сколько он у меня? Ровно 200%, что очень поразительно. За 100% был взят момент, когда твоя мать растворилась в Еве при первом запуске. Хаем, так вот почему я, возможно, видел маму. Хаем, я сейчас с легкостью мог помереть. Прекрасная новость, спасибо Акаги-сан, что просветили. Это еще одна причина свалить отсюда после того, как я завалю этого ангела. Папуля мне как-то не удосужился сообщить, что я могу подохнуть еще в этой вашей Еве. Ладно, быстрее начнем, быстрее закончим. Как мне добраться до ангела? Синдзи, тебя подымут наверх на специальном лифте. Просветила Мисата, а потом крикнула. Подготовиться к запуску. И вновь начались раздаваться везде голоса. Подготовиться к запуску. Убрать фиксаторы. Фиксаторы убраны. Отвести блокировочный мост. Разблокировать гидравлические замки. Отвести основные и дополнительные стойки. Освободить крепления с 1 по 15. Внутренние батареи заряжены. Вход для внешнего источника питания в норме. Подготовка завершена. Есть. Ева-1 к катапульте. Шахта свободна. Готовы к запуску. Вас поняли. Командующий, вы уверены, что это стоит делать? Спросила напоследок Мисата. Конечно, если мы не победим ангелов, у нас нет будущего. Тогда, пуск. Меня вдавило в кресло пилота, а по прибытию и резкой остановке меня хорошенько потянуло вверх. Кстати, высадили меня прямиком перед ангелом. Глава 3. Апостол света. Мисата, у меня еще жалоба. Я только что чуть с кресла не улетел, могли бы сюда и нормальные ремни безопасности пришпондрить. И еще, могли бы меня прямо перед врагом не высаживать. Синдзи, сосредоточься на битве. Сейчас представь, что ты идешь, Ева имеет мысленное управление, сказала Рицука. Да в принципе, я чувствую тело Евы как свое. Хм, ну при 200% синхронизации, это и не удивительно. Итак, чем мне убивать эту хрень, которая сейчас на меня прется? Где тут, не знаю, меч, копье, щит, огромный автомат или огромная ракетница? Я видел, как этот ангел стрелял светящимися копьями из рук и лазерным лучом из маски. С голыми руками на него идти мне как-то ссыкотно. Или Ева тоже может стрелять лазерами из глаз? Нет, не может. Синдзи, у Евы в левом пилоне есть базовое оружие. Квантовый нож. Хм, нож. Мне чё, чтобы победить ангела, нужно ему картошки начистить или хлеба порезать. Достал, посмотрел на нож и засунул его обратно. Мда, лучше уж я в рукопашную, чем драться с помощью этой зубочистки. Ладно, поехали. По связи я услышал. Ева один активировала от поля. Я разогнался, и перед самым носом ангела, затормозил, потом пригнувшись и уперевшись руками в асфальт, сделал двойной выпад ногами и ударом снизу вверх, отправил ангела за черту города. Удар усилился от полем, после непосредственного контакта моих ступней с тушкой Секила образовалось 3 6-угольных барьера, которые стояли друг за другом, и в момент после удара они расправились как гармошка, сработав на вроде катапульты, так что ангел улетел далеко. Так, рушить город он больше не будет. Кстати, вот эта болтающаяся сзади меня хрень, это ведь питающий кабель. Он достаточно хоть длинный, чтобы достать до туда, куда я запульнул ангела. Туда, где сейчас приземлился ангел, кабель не достанет, но там рядом, есть запасной. Ева может обходиться без кабеля около 5 минут при активном состоянии, этого тебе хватит, чтобы подсоединить новый кабель, тем более своим ударом ты выиграл достаточно времени. Твое отполе подавило отполе ангела, и твой удар нанес ему весомый урон, но все равно поспеши, пока он не оклемался. Сейчас на экране мы покажем тебе, куда идти, ответила Рицука. Пока шел, я спросил еще. Слушайте, Акаги-сан, вот я так понял, что Ева, это по сути тот же ангел, верно, только, так сказать, на службе человечества. Да, Синдзи, ты правильно догадался, Ева была создана людьми по подобию первого найденного ангела, а этот ангел, с которым ты сражаешься, третий, мы уже назвали его Секилом. Ну вот, меня волнует, хрена ли этот Секил не бегает с такой же хренью, торчащей из спины, как и я, или наоборот, хрена ли я не бегаю, как этот Секил, без этой хрени, торчащей у меня из спины. По данным маги, Секила обеспечивает энергией С2, двигатель, находящийся в красной сфере у него в груди, это же является его слабым местом и приоритетом для атаки. С большей вероятностью, после уничтожения сферы, ангел умрет. У Евы, такого двигателя нету, поэтому ее приходится питать через кабель, или встроенные внутренние батареи. Вот как. Что ж, у меня появилась отличная идея. Я дошел до указанного места, там отстрелил почти натянутый до предела кабель, и установил новый. Потом мне высветили расположение Секила, который только встал после моего удара. Костяные пластины у него потрескались, маска в виде птичьего черепа лишилась клюва практически у основания. Я встал напротив него на расстоянии 300 метров, что при наших габаритах являлось всего тройкой наших шагов. Мы бросились друг на друга одновременно. Ангел вытянул в мою сторону правую руку, и с нее ко мне устремился острый и длинный светящийся шип. Я сместился левее, и окружив отполем правую ладонью, чьи пальцы были сложены вытянуто и ровно, смог как ножом отрезать руку Секила по локоть. Ангелу было, похоже, плевать на потерю правой руки, и он попытался атаковать меня левой, и закономерно лишился и ее. После потери рук, Секил отпрыгнул от меня достаточно далеко, используя для этого слабую левитацию от отполя, и выстрелил в меня лучом энергии, которую я перенаправил мощным наклонным отполем в небо. Подобравшись к ангелу, я 2 руками-клинками выгреб ядро Секила из его плоти, сам ангел стал как-то терять форму и напоследок хотел налипнуть на меня, но я заключил его в прямоугольный барьер без верхней грани, и когда плоть ангела взорвалась, взрывной луч ударил в небо, и на высоте нескольких сотен метров расстроился, образовав крест. Стою я с ядром в руке и думаю, жрать или не жрать. Этот Евангелион фактически также является моим телом, поэтому улучшать мне его имеет смысл. Но вот палиться все же не стоит, ведь сил невыгодно, чтобы Ева-1 заимела С2 двигатель. Ведь Ева-1 это клон Лилит, которая является носителем плода знаний, а Адам носитель плода жизни, и если Ева-1 захапает ядро, то это будет значить, что она будет иметь оба плода, и станет существом выше, чем Адам и Лилит, фактически новым, не пробудившимся Богом. А этого они позволить не могут. Хотя, у некоторых ангелов, потомков Адама, хоть и есть плод жизни, но он не выражен так явно в виде огромного красного шара. Допустим, Руил микроскопический ангел, который будет пытаться взломать маги, или Бордил, который похож на слизь или грибок, он будет захватывать Еву-3, да и Ариил с Алмисаилом больше похожи на структурированный свет, без всяких ядер, первый похож на птицу из света, а второй на спираль из света. И действительно, попробовав ощутить ядро ангела с помощью от поля, я понял, что С2 двигатель имеет больше духовную структуру, чем физическую, а само ядро служит для вывода этой энергии на физический уровень, для взаимодействия с миром. Я попытался поглотить именно духовную суть ядра, и мне это достаточно быстро удалось. Ядро начало испускать золотой свет, что нитями начал впитываться в Еву-1, когда свечение окончилось, ядро осыпалось красным песком. Я попытался прочувствовать улучшение, но, похоже, я не слишком правильно делал эту процедуру, и хоть я думаю, что смогу теперь обходиться без питающего кабеля около получаса, но это не тот результат, на который я рассчитывал, но зато, мне достался бонус, броня на предплечьях начала лопаться, и через полминуты, я смотрел на выходящий светящийся шип из верха предплечья, длиной чуть меньше самого этого предплечья. Ну, то ли не до протосс, то ли не до росомаха. Шипы-клинки были на обоих руках, и по желанию могли высовываться или прятаться. Такой вот апгрейд от побежденного ангела, заимел оружие, наподобие того, что имел он. Ладно, я закончил. И даже, похоже, для вашего Евангелиона, левелап заработал. Синдзи, как ты это сделал? Ты поглотил способность ангела. Как сделал? Это вопрос к вам, вы же строили Еву, а не я. Я просто взял ядро в руки, и тут оно начало светиться, а потом осыпалось прахом. Короче, пофиг. Ангела я победил, теперь могу со спокойной душой сваливать. Кстати, как мне выбраться с Евы? Синдзи, ты не мог бы отвезти Еву обратно сюда? Знаете, Акаги-сан, у меня есть очень большая уверенность, что если я вновь вернусь в Геофронт, то уже оттуда не выйду. Синдзи, доверься мне, я гарантирую тебе безопасность. Если ты приведешь Еву обратно, это намного ускорит нам работу, без пилота мы несколько десятков часов будем возвращать ее на место, сказала Мисата. Ладно, как я могу отказать красотке, хотя, чувствую, моя любовь к женскому полу, когда-нибудь сведет меня в гроб. Указывайте, куда топать и парковать вашу прокачанную тачку. Мне указали на место, и когда я туда подошел, асфальт разъехался двумя металлическими створками и показалась платформа, на которую я и стал, она же начала плавно спускаться вниз. Потом прошел к изначальному месту стоянки Евы, и когда ее закрепили, наконец, вылез из капсулы, правда перед этим пришлось очистить легкие от ЛСЛ, да и сам я был весь в этой жидкости, так что с капсулы я вылазил не в самом лучшем настроении, а меня еще вышли встречать Рицка и Мисата, последняя сказала: «Синдзи, ты молодец, сегодня ты спас всех нас». «Да-да, молодец, обычно сосет конец. Покажите мне самый быстрый выход с этой клоаки и я, наконец, пойду». «Что, вот так, в мокрой от ЛСЛ одежде?» «Пофиг, на поверхности, приведу себя в порядок. Эти ваши ангелы, евангелионы, светящиеся клинки из рук», сказал я и сделал такое же движение, когда высовывал шип из предплечья евангелиона, и у меня тоже прямо из предплечья вышел светящийся золотым шип, состоящий из света без физической составляющей, как у Евы или ангела. Блять, это еще, что за хрень? Я, конечно, раньше умел использовать от поля, но такой хрени у меня не было. Это нужно срочно исследовать, сказала Рицука с пугающим энтузиазмом. Это уж вы без меня, больше и ноги моей здесь не будет, особенно в кабине Евы. Ну, это все в жопу, еще рог на лбу вырастет. Так выход, я найду сам, а то мне как-то страшно находиться рядом с этой дамочкой, которая смотрит на меня горящими глазами. Все счастливо оставаться. Пошел я к двери, но что-то я резко начал слабеть, и повернувшись назад, я увидел ожидающий и предвкушающий взгляд Рицука. «Вы все же меня траванули, а ты еще Мисата обещала мне безопасность». Я упал на колени, и смотря на нее, сказал: «Зря я тебе поверил, предательница», и рухнул на пол, тело у меня вообще перестало слушаться, но сам я был в сознании, так что слышал, что было дальше. «Рицука, как ты могла? Я же ему пообещала». «Ну, а что тут такого, Мисата? Мы ведь не можем его просто так отпустить, и ты ведь видела, на что он способен? Он использует ат-поле, а его синхронизация сначала в 400, а потом и в стабильные 200%, а только что он вообще повторил способность убитого ангела, причем сам он ангелом не является, хотя я сомневаюсь, что он вообще человек, кем бы он ни был, но только что он нас всех спас, и это наша благодарность. Мисата, что ты его защищаешь? Рицука, он ребенок. Его отец пригласил сюда, и он пришел, а его заставили идти в бой. А после победы, отравили его, и зная тебя, его ничего хорошего не ждет. Да все с ним будет в порядке, я всего лишь полностью изучу его тело, и думаю, смерть его будет безболезненная. Смерть? Ну, он ведь все равно хочет уйти, и отказывается с дальнейшим сотрудничеством, а так, исследовав его, мы сможем улучшить ЕФ и даже, может, узнаем, как эффективно повысить уровень синхронизации у других пилотов. Так что... мы и человечество будем от этого только в плюсе. Подумаешь, пожертвовать одной жизнью ради человечества не слишком и большая цена, чтобы победить других ангелов. Тем более, как я и говорила, он может вообще не оказаться больше человеком. А как же командующий? Синдзи ведь его сын, неужели он позволит его вот так легко препарировать? Он ведь сам его позвал сюда. Командующий уже дал добро. Не может быть, он ведь его родной сын. Этот сын недавно пытался пристрелить его, с твоего, между прочим, пистолета. Я теперь хорошо понимаю, почему именно он это сделал. Рицука, я не позволю тебе его забрать, кем бы он ни был, но он спас нас, и я пообещала, что он выйдет отсюда живым и невредимым. Мисата, подумай лучше, ты идешь против приказа командующего, и ради кого? Ради малознакомого человека, и человека ли вообще? Он, подросток, которого все предали, включая его родного отца. Я, наконец, нейтрализовал все токсины и начал подыматься. Вот, же забористый вы меня наркотой накачали, а Кагисан еле нейтрализовал. Бля, ну я как знал, что отцу верить нельзя, и вам тоже нельзя, злобная вы докторишка, буду звать вас теперь Мингеле. Препарировать они меня вздумали, препаратор еще у вас не вырос. Это невозможно, ты должен был быть парализован. Или даже впасть в кому, от такого количества препаратов. Ну, вы же сами только что говорили, что я не совсем человек. Хотя, вы в корне не правы. То, что я использую от поля, не значит, что я имею родство с ангелами. Это ангелы имеют родство с людьми. В этом вы можете убедиться, исследовав ткани Сакила и сравнив его с человеческими. Думаю, совпадение будет почти стопроцентное. Все люди могут научиться использовать от поля. Ну ладно, я... наконец, сваливаю. Можете не провожать, я и так сыт вашим гостеприимством. Зря я вас всех спасал от ангела, но ничего, вы сказали недавно, что будут еще ангелы, и я этому очень рад. Справляйтесь теперь тут сами, как хотите, но без меня, Синдзи. Позвала Мисата. А, да, Мисата, спасибо, что хоть ты меня не предала. Ты хороший человек, и тебе явно не место здесь, в окружении этих людей. Хотя я сомневаюсь, что они люди, так существа. Вот уж я не ожидал, что меня так легко спишут со счетов, хотя, конечно, показывая умение самостоятельно манипулировать от полем, я очень сильно нарывался, да и вел себя самым вызывающим образом. Но если честно, так как я не боюсь смерти, это делает меня слегка безбашенным и неосмотрительным, да и веду я себя нагло, потому что знаю, что легко могу воспользоваться телепортом и практически из любой безвыходной ситуации сбежать. Но сейчас, как ни странно, когда я покидал Геофронт, никто мне не мешал, хотя я думал, что за мной пошлют людей с автоматами, для задержания, хотя, может, у них сейчас просто нету этих самых людей, и им просто некого посылать. Хаем, Ну мне интересно, что же они будут делать дальше. Ева-1, теперь будет работать только со мной, так как там мое параллельное сознание, просто не даст собой управлять, ни другому пилоту, ни псевдопилоту. Ева же, сейчас неактивна, да и Рей, хоть и является практически ангелом, но из-за непривычной оболочки эффективность ее работы с отполями и евангелионами, достаточно низкая, если приводить примеры, то у хорошего пилота должен быть уровень от где-то около 7 или 8, но у нее, когда я ее проверил, было написано «уровень от». Из-за того, что ее настоящее тело Лилит находится в терминальной догме, а душа находится в самой Рей, при этом имея связь с основным телом, то истинный потенциальный уровень от вычислить не удается, зато можно вычислить фактически тот, который она использует в данный момент, и он даже меньше, чем у Григора, который является хоть и очень сильным, но человеком. Поэтому Рей тоже не удастся управлять Евой-1, как бы сильно она этого не хотела, и как бы сильно этого не хотели командующие и все сотрудники Нерва, вместе взятые. Сейчас я бы мог спокойно телепортироваться в Бразилию, к своей мулатке-шоколадке, но не буду, незачем без большой потребности светить этой способностью перед Нерв, пусть остаются в неведении о моей возможности в любой момент от них сбежать. Поэтому, чтобы не вызвать ненужных подозрений, будем использовать традиционные способы передвижения. В Токио-3, пока нету работающего общественного аэропорта, только железная дорога, которая сейчас из-за нападения ангела не пашет. Я в принципе и не собираюсь уезжать с Японии, все же ангелов мне придется побеждать, так как они легко могут устроить армагеддец. Я максимум уеду в соседний город, чтобы, когда эти глупые людишки из Нерв одумаются, им было легче меня найти. Так, а сейчас мне надо где-то провести день и скорее всего ночь, потому как вряд ли сегодня вокзал заработает, зато завтра у него наверняка работы будет, хоть отбавляй, ведь мало кто захочет жить в городе, на который напал огромный монстр. Прошелся я по Токио-3 и никого не встретил, нашел полуразрушенный магазин и, набрав себе в нем хавки, пошел к вокзалу, думаю, там рядом будут стоять парочка гостиниц, а если что, можно будет и на вокзале провести ночь. Пока шел, нашел еще разрушенный магазин с книгами, покопавшись в обломках, набрал себе стопку книг с журналами, чтобы скрасить время. Еще проверил статус, и там увидел, что мой уровень от теперь не 50,7, а 53,8, да и СП за убийство ангела отсыпало около 1500, распределил их в интеллект, повысив его на 250 пунктов. Изменение окончательно вступит в силу через 2,5 дня. Те гостиницы, что я видел возле вокзала, сейчас лежали в руинах, зато сам вокзал не пострадал, в отличие от железнодорожного полотна, так что вряд ли поезда смогут завтра ходить. Ладно, пережду сегодняшний день на вокзале, в зале ожидания, поем вкусняшек и почитаю книженцы. А завтра устроюсь в гостинице, а лучше по привычке найти бордель и провести время там, так как я был весь в ЛСЛ, то захотел принять душ, и пошел в уборную для персонала вокзала, а там облом, воды нет. Похоже, повредило водопровод, пришлось мыться с помощью Суитона, создав себе воды из чакры, после переоделся в вещи спис, КХМ, позаимствованные из чемоданов, что валялись на вокзале. Как-то я не подумал и не положил в пространственный карман еще и повседневную одежду. Там у меня лежит мой кевларовый прикид наемника, с маской и капюшоном, шлем, ну и всякая фигня, типа ящика с разными пушками, несколько артефактов, и мой золотой дезерт-игл, который тоже теперь является артефактом. Его я создал заново по подобию того, что я экспроприировал у одного неудачного бандитского главаря. Главный недостаток дигла – это маленький магазин, всего 7 патронов, но зато они калибром 12,7 мм, что очень эффективно убивает даже через легкий бронежилет, особенно теперь, когда я модифицировал пистолет. Теперь же пистолет имеет обойму расширенную ФИН, а также с помощью ФИН я организовал смену типа патронов. Обычные, бронебойные, экспансивные, а также заряженные чакрой основных и двойных стихий. Вообще, я мог так модифицировать любой пистолет, что убивал бы он так же эффективно, как и дигл, да в принципе, я мог бы и палку заставить стрелять, но мне нравится внушающий вид пустынного орла, не зря же его чаще всего используют в фильмах или сериалах, да и отстреливать с него сомалийских пиратов пулями, заправленной чакрой взрыва, было одним удовольствием. Через 3 часа люди потихоньку начали возвращаться в город, а еще через полчаса ко мне наведалась Мисата. Ну, найти меня было несложно, тем более я сижу как раз в поле зрения камеры наблюдения на самом видном месте, потому как других людей в зале просто не было. «Привет, Мисата. Синдзи, ты еще не уехал?» — спросила она у меня, сев рядом. «Уедешь тут, когда после ангела ни хрена не работает. Кстати, на, не хочешь чипсов? Если что, угощайся. Я вон целую сумку набрал всяких сников из разрушенного магазина. Будет это моим завтраком, обедом и ужином ближайшее время. Мда, трапеза победителя. Спасибо. Ну, Мисата, чё пришла? Синдзи, я хотела бы извиниться за то, что сделала Рицука. Понимаешь, она особо очень увлекающаяся наукой. В институте она могла несколько дней не спавши исследовать то, что ей было крайне интересно. В нерв, у нее вообще тормоза слетели, тут она может неделю не спать и вести исследования на одном упорстве и литрах кофе, которые она глушит вместо воды. Причем, Синдзи, я как-то попробовала ее кофе, там ложек 6 растворено в стакане, такое ощущение, что глотнула смолы. Да, я видел, каким взором она меня сверлила, будь ее воля, она начала бы меня потрошить, как только я вылез из капсулы. А когда у меня из руки вылез вот этот клинок света, ее от предвкушения даже потряхивать немного начало, еще бы чуть-чуть и она бы на меня накинулась, так и не дождавшись действия токсинов. Ну, она фанатик от науки, так что ей простительно. Но вот, что ты, Мисата, скажешь насчет моего отца? Твой отец Синдзи, да, что уж тут скрывать, он редкостный мудак, и мне ясно, почему ты его недолюбливаешь. Он глава нерв, а, как известно, хорошие люди на высокий пост просто не могут выбиться, их сожрут конкуренты еще на старте. Вот и твой отец тот, кто соответствует званию командующего секретной военизированной организации. Он уже привык жертвовать людьми ради достижения своих целей, поэтому он легко пожертвовал и тобой. Да я думаю, Гинда Икари для достижения своей цели может пожертвовать хоть всем человечеством, включая свою жизнь. Но, кроме того, что он командующий нерв, он твой отец, причем, как я поняла, родитель с него никудышный. Да уж, отца ты описала, прям на 100% верно. Кстати, Синдзи, как-то ты легко принял то, что тебя предали. Ну знаешь, когда ничего хорошего не ждешь, и это ничего хорошего случается, то сложно этому удивляться. Ну, в принципе, неплохо съездил на родину повидать отца, сначала чуть не умер от ракет, потом от ангела, потом чуть в Еве у меня мозг не вскипел, потом подрался с огромным монстром, пилотируя такого же огромного монстра, потом меня чуть не разобрала на ингредиенты госпожа Мингеле. Вот в сувенир остались клинки из рук. Смотри прикол. Я активировал клинки на предплечьях и подошел к железному столбу и настругал его световыми клинками на ломтики. Неплохая компенсация за убийство Сакила. Мда, даже не знаю, что и сказать. Синдзи, ты вообще человек. Человек, у меня же люди родители, мама и п. Так вот насчет Гинда, у меня есть сомнения, по-моему он говнюк, а не человек. Просто Мисата, я думаю, что и ангелы и люди, это один вид, или ангелы пошли от людей, или что, как мне кажется, более вероятно, это люди пошли от ангелов. Вот подойди ко мне, Синдзи, что ты хочешь сделать? Надеюсь, не так же нарезать, как этот столб? Нет, ты что? Если бы я хотел использовать клинки на тебе, то только для того, чтобы срезать твою одежду, которая смотрится лишней на твоем сексуальном теле. Так ты раздеть меня хочешь? Конечно хочу, но сейчас я хочу показать кое-что другое. Подойди, не бойся, стань спиной ко мне, не волнуйся, нож я тебе в спину втыкать не буду, я ведь не мой отец. Она подошла и встала ко мне спиной. Не волнуйся, я сейчас положу тебе руки на спину и передам тебе ту энергию, которую я использую для формирования от поля. Больно не будет. Я дотронулся до нее и начал вливать энергию для формирования от поля. Лично я называю ее люкс-ордер, ведь она состоит из энергии души и первозданных энергий света и порядка. Пока, что я не могу управлять отдельно светом или порядком, только этой странной смесью, которую используют ангелы и евы для формирования от полей. Сложно нащупать в этой смеси отдельные компоненты. Нас вместе с Мисата окутал золотистый свет. Ну, Мисата, как ощущение? Мне тепло, и хорошо, и я чувствую, как меня наполняет энергия. Я еще называю эту энергию светом души, она есть в каждом человеке, разнится только количество. Я встречал людей, что из-за большого количества этой энергии перестали стареть, я даже встречал одного столетнего африканца, который выглядел максимум лет на 30, и он также мог использовать отполи. Кстати, попробуй создать барьер, по типу того, что создает ангел. Просто представь, что возле твоих рук образуется золотая пленка. Свет, окружающий нас, стал скапливаться в руках Мисата и обретать форму шестиугольного барьера. Получилось. Конечно, получилось. У тебя уровень этой энергии был в 4 раза больше, чем у обычного человека, так что стареть ты будешь заметно медленнее, чем остальные. Кстати, Мисата, сколько тебе? Вообще-то девушкам такие вопросы не задают, но, тебе отвечу, мне почти 30. Да уж, по тебе и не скажешь, я бы дал тебе лет 18, максимум 20. Спасибо за комплимент. Да, пожалуйста. А теперь, Мисата, улыбнись вон ту камеру, через которую на нас сейчас наверняка смотрит Рицука, и давай иди к ней, думаю, после увиденного она захочет и тебя поисследовать, хе-хе. Мисата посмотрела, туда, куда я указал, потом на свои руки, в которых был золотой барьер, а потом обреченно вздохнула. Я отошел от нее, и барьер начал тухнуть и ослабевать, пока полностью не пропал. Я же сел обратно в кресло и продолжил читать книгу да есть чипсы. Как говорится, Мисата, сделал другому гадость, на сердце радость. Вот, Жесиндзи, а говорил, что нож всаживать не будешь. Если Рицука действительно это видела, то на глаза мне ей лучше точно не попадаться. Слушай, Синдзи, я думаю, что поезда тебе сегодня ждать не стоит, железная дорога повреждена, на ее ремонт уйдет как минимум пару дней. Как будто я сам не знаю, у меня тоже, между прочим, глаза есть, причем смотри какие. Показал я пальцем на глаза, они активировались и засветились золотым светом. Я ими даже в темноте могу видеть, не то, что очевидные вещи. Так, тогда, в темноте, это они светились, а то я подумала, что мне показалось. Они. Ладно, Мисата, не мешай мне читать, тут как раз момент интересный. Иди домой, это мне идти некуда. Папочка вряд ли будет рад, если я к нему домой припрусь, а гостиницы все закрыты. Сраный Токио 3, со сраным ангелом, во главе со сраным командующим Икари. Хрм, надо было в Бразилии сидеть, сейчас бы мял сиськи Айрис, а не книжки читал. Синдзи, ты ведь не собрался ночевать на вокзале? Как будто у меня выбор есть. Тогда, может, пойдешь ко мне? Переночуешь у меня? Я вновь отложил книгу и посмотрел на стоящую рядом Мисата. Плохих намерений я от нее не чувствую, и пришла она сюда, скорее всего, по своей инициативе. Слушай, Мисата, нафиг я тебе сдался, а? Даже родному отцу я нахрен не нужен, а для тебя я вообще никто. Так, мальчик, которого ты подвезла на машине, и ты приглашаешь меня к себе, малознакомого человека, которого Рицука и человеком-то не считает. По-моему, ты должна просто пойти домой и забыть обо мне, так как через дня 3 я просто уеду, и надеюсь, никогда сюда не вернусь, больше меня здесь ничего не держит, отец от меня отказался окончательно. Синдзи, я не такой человек, чтобы забыть, что ты недавно спас мою жизнь, причем еще по дороге ты сделал это дважды, а потом и третий раз, когда победил ангела. Я понимаю твое желание уехать отсюда и больше не возвращаться, но пока ты не можешь уехать, я хотела бы выразить тебе свою благодарность, хотя бы позаботись о тебе то время, пока ты будешь вынуждена ждать поезд.